делались еще глубже. «Пошли!» — сказала, наконец, миссис Басс. «Берите свои сундучки, и я отведу вас наверх, в длинную спальню». Они снова пошли коридором и начали подниматься по лестнице. Но после первого же марша миссис Басс остановилась, чтобы отдышаться, и повернулась к Эммелине. «Сколько же тебе лет?» — спросила она неожиданно, даже и не подумав, несмотря на поздний час, понизить голос. 14, — сказала Эммелина. «Вот-вот исполнится». Миссис Басс рассмеялась. «Ты почти спишь, детка. Дай-ка я помогу тебе с сундучком». «Спасибо, я справлюсь». Доброта миссис Басс больше смутила, чем порадовала Эммелину. И Лиза, и Мэйми стояли прямо у них за спиной. И теперь они и все остальные будут знать, сколько ей лет. А ведь возраст — то, к чему можно придраться, то, что может не дать ей быть вместе со всеми. Принять помощь тоже казалось немыслимым, хотя она никогда прежде не поднималась по такой лестнице, и тащить сундучок, придерживая одновременно подол, чтобы нечаянно не наступить на юбку, было совсем непросто. Наконец они добрались до третьего этажа и очутились в узкой и длинной комнате, которая, казалось бы, огромной, если бы крутой скат крыши не срезал большей части пространства, лишая вошедшего возможности выпрямиться во весь рост. У противоположной высокой стены стояли три широкие кровати, и когда миссис Басс подняла лампу выше, Эммелина увидела, что на ближайшей из них спят две девушки. На следующей виднеется только одна фигура, а в дальнем конце, у окна, кровать вовсе пуста. Миссис Басс объявила, что раз Элиза и Мэйми подружки, то пусть лягут вместе, а Эммелине велела устроиться на кровати, где спала одна девушка. Не спрашивая больше ни о чем, весело перешептываясь, Мэйми с Элизой прошли в конец комнаты и принялись рыться в своих сундучках, чтобы вынуть ночные рубашки. У Эммелины ночная рубашка тоже была. Ее дала Ханна, и хотя она была необъятной, и Эммелина в ней просто тонула, велела носить непременно. «Хильда хорошая девушка», — сказала миссис Басс. Она понизила голос и теперь говорила только чуть громче, чем это обычно делают в дневное время. «Будь спокойна, она тебя не обидит». И, сказав это, она повернулась и пошла вниз по лестнице, унося с собой лампу. Эммелина следила за удаляющимся светлым пятном, пока оно окончательно не исчезло. Вскоре глаза привыкли к темноте, к тому же неполной. Через три чердачных окошка в комнату тускло светила луна. Не было сил раздеться. Хотелось накинуть ночную рубашку прямо на платье. Но вдруг увидят. Ведь засмеют. Какое-то время она сидела, не шевелясь, на кровати, потом, так и оставив рубашку лежать в сундучке, скинула башмаки и влезла под одеяло, стараясь улечься так аккуратно, чтобы не потревожить спящую рядом девушку. Кровать была, или, может быть, ей так казалось, выше, чем та, на которой она спала во время ночевки на постоялом дворе. Это пугало, ведь так легко с нее упасть. Она тихонько придвинулась ближе к соседке. Вспомнила. Ту зовут Хильда. В младенчестве Эммелина, как и все дети семейства Мошер, спала в родительской постели между отцом и матерью. Но память не сохранила давних ощущений. Помнился только матрац на полу чердака. Вспомнив вдруг, что забыла прочесть молитвы, Эммелина слезла с кровати и опустилась на колени. Господь,